Глава 10. Таинственный остров. Лишь утром в отлив были окончательно определены повреждения, полученные ужасом. Удар о камни и последующие нагрузки при раскачивании на волнах привели к тому, что не выдержали крепления обшивки на носу и перекрытия балластного отсека, что привело к расхождению досок. В щели, естественно, хлынула вода, а дальше все понятно. Также подозревали повреждения шпангоута. Помогло то, что все детали корпуса в этом месте были усилены кораблестроителями как раз на случай подобных ситуаций. Теперь предстояло стянуть все заново, тщательно закрепить, проконопатить щели, вывести галеру на воду и пополнить запасы пресной воды, которые мы слили за борт для облегчения судна. На поиски источников выделили команду разведчиков. Остальные занимались ремонтом, обустройством лагеря и таскали бредень, пополняя кухонные запасы. Лишь привилегированные люди вроде меня взирали на эту суету со стороны, ничем себя не утруждая. Саед вообще расселся перед своей палаткой и в открытую потягивал винцо. Попугай, скотина неблагодарная и подлейший предатель, переметнулся к нему, польстившись на должность собутыльника. «Сам я это дело недолюбливаю, вот и пришлось слоняться по берегу, занимаясь швырянием в море камешков и прочими важными делами. Скучно». Отойдя на пару сотен шагов от лагеря, наткнулся на подозрительную ровную россыпь здоровенных булыжников. Если обычные пляжные камешки легко в сжатом кулаке перемещались, то этих и лапы великана не обхватить. Выглядели они не к месту. Может, кто-то рассыпал здесь корабельный балласт? Или какое-то сооружение раньше стояло, причем очень давно? И вообще, остров почему-то не казался диким необитаемым. Чем-то похож на тот, где я оказался по прибытии в этот мир. Вроде парка городского, только без мусора. Там, правда, людей не было, зато имелось кое-что похуже. Странные мысли. Все от нервов, наверное. Бояться перерождающихся медведей глупо, ведь со мной 300 головорезов. Разведчики вернулись быстро, и 2 часов не прошло, причем возвращались они весьма поспешно, мечались так, будто живого черта увидели. Я сразу заподозрил, что скука осталась в прошлом, и не ошибся. «Где мы?» – объявил запыхавшийся Люк. «Прекрасно», – ответил я, и счел нужным уточнить некоторые детали. «А нельзя ли поподробнее? Что за демы? Где они? Сколько их? Чем заняты?» «Люк, ты же разведчик, а не баба на ярмарке. Докладывай, как полагается. Простите». «Простите?» «То есть виноват. На другой стороне острова что-то непонятное, похожее на дворец, но очень уж странный. Не доходя до него, мы нашли тропу, залегли рядом и увидели демов, 4. Наверное, они из того дворца пришли». «Почему решил, что это демы?» «Да неужели мы демов никогда не видели?» «Да, и это еще далеко не худший из моих людей. Вот так и работаем». «Как выглядел этот дворец?» – спросил Саед. «Длиннющий сарай, гладкий, серый, и к нему такой же примыкает в середке. И чудно как-то, снизу гладко, а сверху неровно, будто обгрызено. Похоже, раньше дворец повыше был, но потом верхние этажи разломали зачем-то и оставили как есть. Или, может, сам развалился, а потом, что осталось, отстроили на скорую руку. И еще там на море мачта корабельная видна, но самого корабля из-за замка не разглядеть. Мы как раз хотели стороной обойти, чтобы увидеть бухту, и на тропу наткнулись. Ну а там демов видели. 2 сарая. Они, пересекаясь, крест образуют. Не понял?» «Если сверху смотреть, как птица летящая, то выглядит этот замок будто крест косой. Косой или другой, не скажу, но может так оно и есть. Со стороны моря мы не видели, что там. И вообще, я не птица». «Дан, мне надо с вами серьезно поговорить». «Люк, сходите все пообедайте, потом еще поспрашиваю». Ответил я на это и обернулся к Матийцу. «Ну и?» «Ваш разведчик не ошибся. Это и вправду демы. Я так понял, что это сооружение вам знакомо?» «Хвала богу, что нет, но слышать доводилось не раз. У нас о таком с раннего детства всякий знает, из-за сказок страшных. Говорят, что это храм темных богов, а демы при нем прислуживают. Может и так, точно никто сказать не может, потому как пару веков уже, не меньше, никто такого не видел. В ту пору море еще за нашими оставалось, и тьма только-только пробираться сюда начала, и трудно ей было укрываться от глаз праведных. Говорят, давным-давно, еще в доязыческие времена, не было здесь воды, жили люди на дне нынешнем. Потом случился потоп, и многие страны оттого сгинули. Те острова, которые мы сейчас видим, остатки былых гор и высоких холмов. Похоже на правду, потому как я сам видел залив, где в спокойную погоду на дне можно разглядеть руины. И на островах они часто встречаются. Причем бывает, что стена на берегу начинается, а затем уходит в море, и неизвестно, как далеко там тянется. Под водой такого не построить, значит, когда-то был материк. И темного много на таких островах, потому и не любит никто к ним приставать. Все они необитаемыми всегда были из-за этого, кроме нескольких, что на севере, за проливами. Простите, отвлекся немного. Дело в том, что погонь, как вы, безусловно, заметили, очень интересуется древними руинами. И неудивительно, что демов от них тоже палкой не отогнать. Говорят, сила доязыческая кое-где сохранилась, и вот именно в таких местах темные строят свои храмы. Скорее даже не строят, а восстанавливают былое. Дозорные рассказывали, что камни странные видели дальше на берегу, похоже на старую стену. Она в море уходит, только волнами попорчена, но разглядеть еще можно. Древняя очень. Да и возле лагеря имеются валуны подозрительные. А почему мне никто не доложил? А зачем? Здесь такого добра везде хватает. Древние, похоже, любили на горах и холмах строиться, вот и оказалось на островах много чего. Никто не удивляется. Раньше даже промышляли, металл старый копая, ну и кирт, само собой. Сейчас без острой необходимости на такой остров никто даже не высаживается. Море ведь под тьмой давно уже, а на островах у нее главные рассадники. В ходе допроса я быстро анализировал получаемую информацию. Пусть и не полная, но она давала богатую пищу для развития новых планов. И вообще в такой ситуации думать надо со скоростью света. Нас занесло сами не знаем куда. Убраться отсюда тот час мы не можем, и вдруг узнаем, что рядом располагается культовое сооружение противника. Чутье мне подсказывает, что Люк вовсе не жрецов видел или, допустим, монахинь, если таковые у демов имеются. Скорее всего, заметил воинов, храмовую стражу или как там она должна называться. Сколько здесь этих головорезов? Без понятия. Саеда тоже бесполезно допрашивать, так как информации у него мало, к тому же она сильно устарела. Да его вообще можно со счетов сбрасывать, ведь почти все сведения, как сам признался, черпает из детских сказок. Сумеем ли мы остаться незамеченными? Нехороший вопрос. Я не хочу заигрывать с вероятностями в такой ситуации. Будем считать, что обязательно обнаружат или уже обнаружили. Ночью мы жгли костры, да и днем не стеснялись с этим делом. Стук плотницких инструментов, небось, за километр разносится, если не дальше. А нас или уже знают, или очень скоро узнают. И что из этого следует? А вот тут есть варианты. Под моим началом 300 умелых воинов с отличным оружием. Какова численность храмовой стражи? Если думать логически, то скорее всего несколько обленившихся инвалидов. В этих водах врагов не бывает. Так зачем всерьез заботиться о безопасности? Но паранойя настойчиво подсказывает, ждать такого подарка не стоит. Что за мачту видел Люк? На стандартных галерах демов тоже всего одна, гораздо реже две. Если они корабль не пожалели здесь держать, то и береговой гарнизон должен быть приличным. Будет невесело, если воинов у врага окажется больше, чем нас. Даже если так, это еще не повод начинать рыдать и заламывать руки в истерике. Знает о нас враг или нет, но нельзя просто так сидеть и покорно ждать развития событий. Инициатива – верная подруга победы. Не мы должны бояться, а нас. Арисат, Саед. Собрать всех и приготовиться к бою. Выставить охранение, послать две группы из лучших разведчиков, пусть постараются побольше разузнать о храме. Костры залить водой, не шуметь. Ждем возвращения разведчиков, потом будем решать, что делать дальше. Никто не переспросил меня, о каких решениях идет речь. Тем и хороши здешние аборигены, что прекрасно понимают, во что выльется наша незапланированная высадка на чужой берег. Рядом злейшие враги, глупо будет их не потрепать, тем более, что они уже знают о нас или скоро узнают. В идеале узнают они о нас в тот момент, когда полетят первые стрелы. На этот раз Люк и его товарищи задержались, вернулись за полдень. Очередной доклад был почти по форме и без лишних эмоций. Замок тот и вправду на крест похож, только кривой, не нашенский, поганый. Корабль тоже рассмотрели, это струк чудной. Корма очень высокая, на мачте висит другая мачта, сильно наклоненная. Здоровенная посудина, хотя и поменьше галеры. Еще там пристань есть каменная, и на ее конце башенка, тоже из камней. Низкая, наверху все закопченное, будто огонь часто разводят. Ребята говорят, что так оно и есть. Жгут кучи дров, чтобы показывать кораблям дорогу в темноте. Сколько всего демов, не понять, их почти не видно. Со храмом дорога спускается к бухте. На ее берегу, за хлипкой изгородью, 8 домов стоит. Видать, там они и живут. а в поганом храме просто служат. А сколько вообще демов видели? Но с десяток точно, двое в доспехах и при оружии, одни у дверей в поганый храм слоняются, еще пара возле пристани. Остальные шастают туда-сюда, на воинов не очень похожи и одеты не для войны, хотя почти у каждого на поясе что-нибудь висит, или нож, или кинжал. Признаков суматохи, приготовления к обороне или что-то подобное не заметили? Нет, но было кое-что подозрительное. Один из слоняющихся о чем-то говорил с воинами у храма и несколько раз показывал рукой в нашу сторону. Может, совпадение, но мне это не понравилось. «Наверное, дым от наших костров на глаза попался», – предположил Арисат. «Или огонь в ночи увидели», – добавил Саед. «Если у них есть посты на холмах, то оттуда лагерь хоть и плохо просматривается, но свечение не могли не заметить». Я склонялся к мнению, что в нашу сторону парочка демов поглядывала случайно. Почему случайно? Просто поставил себя на место врагов. Гарнизон на затерянном среди моря острове – смертельная скука. Ровным счетом ничего не происходит. Дохлый осетр, вынесенный на берег штормовыми волнами, считается сенсацией мирового масштаба. Нападения не ждут, потому что в эти края чужие не суются. Пираты вроде бакайцев не удаляются от материка. Грамотные мореходы вроде мантийцев сюда не пойдут, потому как никто о храме не знает. А зачем отправляться в неведомые воды, если это не сулит верной добычи? И вдруг на необитаемом берегу замечают дымы или огни. Неужели после такого они полдня будут затылки чесать и, болтая друг с другом, указывать руками в нашу сторону? Да здесь бы уже через полчаса появилась усиленная разведгруппа, а может даже любопытствующее население в полном составе. Или вообще ничего не видели, или только что заметили чужое присутствие, а это маловероятно. В последние часы мы вели себя очень осторожно. Но как бы там ни было, мы не можем вечно прятаться. Остров невелик, а нас много. Лагерь еще можно замаскировать, но как укроешь корабли? Достаточно одному врагу забрести в окрестности и сразу заметит. Окружить расположение цепью секретов и перехватывать любопытных? И что дальше прикажете делать? В таком небольшом гарнизоне пропажу людей быстро заметят, и первое, что предпримут, начнут прочесывать местность. При этом демы будут держаться настороженно, даже не зная, с чем именно столкнулись. А нам разве нужны подготовленные к неприятностям противники? Нет, нам нужен сонный гарнизон, готовый к сражению разве что с мухами, но не с головорезами. Что из этого следует? Надо не тратить времени на глупые рассуждения и прочее. Арисат? Что? Собирай свою команду. Саед, вы тоже. Лагерь бросить, на кораблях оставить по десятку воинов. Все остальные выступают к храму. Даже если демов там немного, они не ждут нападения. И мы застанем их врасплох. Уничтожим всех, потом спокойно отремонтируем корабль. Должен признаться, что, по-моему, это идея наилучшая из всех возможных. Одобрил Саед. Замок выглядел невзрачно. Чем-то напоминал пакгаус при железнодорожной станции, строгая смесь скромности и функциональности. Построен из дикого камня, который не удосужились обтесать, но при этом соблюли идеальную прямизну линий. Вот только крест и впрямь косой. Значит, не просто так его пропорции исказили. Зачем? Спрошу у пленных. Если они еще будут, эти пленные. Оценив диспозицию, я, посоветовавшись с Арисатом и Саедом, принял решение разделить силы на два отряда. Первый, который побольше, оставляю при себе. Моя задача – зачистить храм и пристань. Внутри крестообразного помещения могут укрываться толпы врагов, втайне от наблюдателей, занимаясь темными делами. А вот в восьми домах вряд ли демы сидят набившись, будто селедки в бочку. Строения эти с виду вполне обычные, используемые под жилье и прочие бытовые цели. В них разве что ночуют массово, а днем зачем торчать толпами? Телевидения нет, интернета тоже, даже газетку не почитаешь. От скуки свихнешься в четырех стенах. Пусть Арисат там работает. Если нарвется на приличные силы, остановится, подождет нас. Но это вряд ли. Скорее уж мы нарвемся. Храм даже издали впечатляет размерами. В нем при желании батальон при бронетехнике укрыть можно. А со стороны ни за что не догадаешься о засаде. Предположение о том, что враги нас обнаружили, не подтвердилось. По пути сюда никого не встретили. Здесь тоже тишина и спокойствие. Часовые у ворот храма стоят, опершись о копья, и, похоже, умудряются спать в этой позе или, как минимум, подремывать. Если мимо кто-нибудь проходил, суетливо выпрямляются, делая вид, что именно на них держится вся система местной безопасности. А ходят частенько те самые, мирные, одетые в длинные серые хламиды, на поясах ножи и кинжалы. должно быть жрецы. В их передвижении нет системы, но в основном бродят из поселка за изгородью к замку и обратно. Изредка в сторону пристани. Один раз целая процессия, нагруженная кувшинами, зачем-то сходила в лес, потом вернулась. Посланный разведчик доложил, что, судя по следам, они запаслись водой из источника с чистейшей и очень холодной водой. Жаль, яда нет. Насыпать бы туда полмешка. Около получаса я просидел на склоне холма, наблюдая за деятельностью на вражеском объекте, после чего отдал приказ атаковать. Ничего интересного за это время не произошло, и каждая минута отсрочки увеличивает риск нашего обнаружения. На выходе из леса разделились. Арисат направился вниз к поселку, а мы прямиком к воротам храма. В честь часовых я зря заподозрил их в сне на боевом посту. Не успели мы выбраться из зарослей, как оба уставились в нашу сторону. Затем один заскочил в ворота, а второй помчался по направлению к поселку, на ходу что-то выкрикивая. Расстояние и скрадывающие посторонние звуки рокот прибоя не позволяли различить слов, но и без того понятно, что вряд ли приказывает в срочном порядке накрывать праздничный столы для неожиданных гостей. «Бегом!» – скомандовал я, прибавив темп. «Будет плохо, если предупрежденные враги закроют все входы в храм. Стены с виду толстые, нам придется попотеть, чтобы ворваться внутрь. Терять время нежелательно, к тому же это может грозить лишними потерями». Когда я, чуть запыхавшись, домчался до ворот, изнутри отчетливо доносился ляск. Их, как и подозревал, поспешно пытались закрыть. «Люк! Марак! Бегом налево! Там в стене какая-то дверь! Не дайте ее закрыть!» Дверь – это резервный вариант. Слишком узкая для штурмовых действий. Защитникам ее легко оборонять. Но если ворота сходу взять не получится, то никуда не денемся. Навалился на створку, потянул на себя – бестолку. Кто-то или что-то держит ее изнутри. Подскочившие бойцы вначале попытались использовать оружие в качестве рычагов, и это привело к поломке одной алебарды. Причем сломалась она тоже бестолку, ворота закрыты надежно. Разглядев щель между сотрясаемыми створками полосу засова, я отошел на пару шагов и скомандовал: «Все в стороны отойдите! Да отойдите же от ворот, не стойте рядом!» Когда разгоряченные бойцы отклонули в сторону, я поднял штучку, приставил к окованным железными полосами доскам и сдвинул палец вперед. В разные стороны хлынули щепки и куски металла, рукоять завибрировала, что наблюдалось всегда, если перед зарождающимся лезвием оказывались твердые препятствия. Повторил процедуры еще раз, прежде чем через образовавшееся отверстие сумел добраться до засова. Он был хлипок, его рассчитывали не для защиты от шторма. Наверное, просто на ночь запирались от местных комаров, вряд ли здесь встречаются хищники пострашнее. Штучка справилась с ним за один раз. Бойцы, вдохновленные зрелищем действия волшебного оружия, принадлежавшего их командиру, с многообещающим ревом потянули створки на себя. Те начали расходиться в стороны, и я увидел защитников ворот. Точнее, одного защитника. Стоя посредине, он поднимал арбалет. «Берегись!» – заорали в несколько голосов. Один из голосов был моим, к тому же я первый последовал своему совету, рванувшись в сторону и морально готовясь к первым потерям. Но среди моих людей хватало ловкачей, а вот Дем им очень уступал. Ему бы заранее поднять оружие и ждать нас в глубине помещения, в полумраке, где его не так просто можно разглядеть со стороны освещенной солнцем предвратной площади. Один из матийцев ужом проскользнул в щели между расходящимися створками, в глубоком выпаде вонзил стрие алебарды в живот противнику. Сила удара была такова, что раненый не удержался на ногах и с криком завалился на пятую точку. В следующий миг его втоптали в полдесятки ног, лавина штурмующих ворвалась в храм. Продвигаясь в передних рядах, я на ходу отметил некую странность внутренности здания. Ни мебели, ни росписи на стенах, ни окон. Лишь редкие светильники на стенах с голубоватыми язычками открытого пламени. Да посредине виднелся нечто вроде рельса, установленного на массивных деревянных подпорках. Этот прямоугольный брусок железа тянулся по крыльям храма, в центре пересекаясь со своим двойником. Таким образом получался огромный металлический крест, косой. На пересечении его перекладины я заметил сложную систему кандалов. Алтарь оригинальной конструкции, к его центру приковывали жертвы, очень похоже на то. Больше здесь ничего не было и никого. Пусто, арбалетчик на воротах единственный, кто повстречался. Зачем демам понадобилось сооружать столь странное здание? И как их кузнецы сумели выковать такую массивную железяку? Даже на берегу было заметно, что следы сварки редки. Детали, из которых изготовили крест, были слишком велики для технологии горной наковальни. Прокат? Литье? А сваривали как? уж явно не с помощью молота. Но заниматься тщательным изучением было некогда. Бой продолжался. В углу храма бойцы заметили спуск в подвальное помещение. Естественно, все мгновенно решили, что именно отсюда входят и выходят те самые ранее примеченные типы в серых хламидах. А раз так, то надо с усиленным ревом кинуться вниз и перерезать всех до единого. Вот там-то нас и накрыли.